«Зачем вам Ирка?» — спросил меня голос сзади, и я чуть не подскочила от неожиданности. Я обернулась. Позади меня стояла пожилая женщина в длинном черном платке, мать покойного. «Простите», — извинилась я неловко, — «мне показалось, что все уже уехали?» «Все уехали», — ответила она. «А вы?» «А я осталась». Меня разобрало любопытство. Похоже, мамаша покойного магната на дух не переносит сиятельную вдову. «Примите мои соболезнования». Сухие глаза женщины обшарили мое лицо. «Вы знали Толика?» — спросила она. «Заочно», — повторила я, — «только заочно». «Тогда зачем вы здесь?» Мне стало стыдно. «Что за профессия, прости господи?» «Я журналистка», — пояснила я. «А-а-а». К моему удивлению, мать господина Терехина не настроилась против меня. «Вы работаете в его компании?» — спросила она доброжелательным тоном. «Нет», — ответила я честно. «Я работаю в журнале, который финансируется из другого источника. Журнал «Морячка». Знаете такой?» Женщина не ответила. Развязала узел под подбородком, стащила платок с головы и сложила его вчетверо. «Кстати, а почему коллеги вашего сына не пришли его проводить?» — спросила я. «Потому что Ирка решила никому ничего не сообщать», — ответила женщина. «Почему?» — удивилась я. Женщина усмехнулась. «Наверное, потому что не хочет расспросов». «Относительно чего?» «Относительно наследства. Люди, наверное, спросят, что с ними дальше будет». Я прикусила губу. «Это, конечно, неприлично, но меня просто распирает от любопытства. А вы знаете, что будет с наследством?» Вырвалось у меня против воли. Женщина вздохнула. «Простите», — покаялась я. «Я не обижаюсь», — ответила мать Терехина. «У вас работа такая». Она посмотрела на меня странным, нерешительным взглядом и попросила: «Ответьте мне, только откровенно». Она немного поколебалась. «Как вы относились к Толику?» Я подумала. «Наверное, никак», — сказала я честно. Как ни странно, этот ответ женщину обрадовал. «Правда?» «Правда». «И никакой неприязни, никакой антипатии?» «Ничего подобного», — заверила я собеседницу. «Мы с ним никогда не встречались». «Все равно», — проговорила женщина, — «его тут чуть ли не бандитом считают». «С чего бы это?» — подумала я с горькой иронией, а вслух сказала. Подчиненные считали его прекрасным начальником. «Правда?» — снова обрадовалась женщина. «Правда», — подтвердила я с энтузиазмом. «Я недавно разговаривала с Володей Сагалаевым». «Знаю его», — перебила мать Терехина. «Они все очень переживают смерть вашего сына», — добавила я. И добавила: «искренне переживают». Женщина на мгновение задумалась, потом подняла на меня глаза и неожиданно предложила: «Давайте помянем Толика». «Вы меня приглашаете?» Удивилась я, сделав акцент на слове «меня». «Вас», — подтвердила женщина. «Кого мне еще приглашать?» «Иркины лизоблюда меня не интересуют, а больше на похороны никто не пришел». «Но я его совсем не знала». «Вот и хорошо», — перебила меня собеседница. «Значит, у вас нет повода его ненавидеть. Поехали». Я переступила с ноги на ногу. Ненавижу поминки. «Поехали», — ответила я, и неизвестно для чего добавила: «спасибо». «Что вы?» — отмахнулась женщина. «Это вам спасибо. Иначе бы за столом одна сидела. Вы на машине?» «Да», — ответила я с гордостью. «Вот и хорошо, а то у меня машину отобрали». Я чуть не подавилась. Хотела спросить, кто отобрал, но поняла, что вопрос прозвучит глупо. И так все ясно. Мать Терехина, Наталья Александровна, жила в престижном городском районе под названием Санта-Барбара. Название было неофициальным, так, бредовая фантазия масс, элемент народного творчества. Все дома здесь были новорусскими постройками эпохи дикого российского капитализма. Широта архитектурного диапазона не поддавалась описанию. Вот вам домик с мавританскими куполами и башенками. Вот целый деревянный Кремль. А вот средневековый замок с узкими бойницами вместо окон. Я сбросила скорость до минимальной. Машина поползла по гладкой дороге поселка, а я завертела головой, рассматривая все эти архитектурные изыски. «Нравится?» — спросила Наталья Александровна. «Нет», — ответила я, не успев подумать, но тут же спохватилась. «Извините, наверное, я просто завидую». Терехина невесело усмехнулась. «Не извиняйтесь», — сказала она. «Мне здесь тоже не нравится». 40 раз просила Толика, чтобы он купил мне обыкновенную квартиру в обыкновенном доме, а он отказывался. «Почему?» — спросила я. И сама ответила, «Положение обязывает». Терехина покачала головой. «Нет», — произнесла она с кривой улыбкой. Толик пытался компенсировать неудавшуюся женскую судьбу. Я промолчала, но подумала, что для такой цели денег не хватило бы даже у Билла Гейтса. Наталья Александровна жила в небольшом уютном доме, при взгляде на который в памяти всплывало интеллигентное слово «коттедж». Двухэтажная кирпичная коробка оживлялась густыми вьющимися растениями, и часть ярко-оранжевых цветов еще не опала. Зрелище было умиротворяющим. Я вышла из машины и засмотрелась на кирпичную стену, раскрашенную живым трепетным вьюном. «Нравится?» — снова спросила Терехина. — «Очень», — горячо сказала я. Это была чистая правда. В таком доме я бы жила с удовольствием. — «Сколько вам лет?» — спросила Наталья Александровна. — 25. Она снова усмехнулась, но не обидно, не свысока. Так иногда усмехается отец, слушая мои рассуждения о жизни. — «Входите», — пригласила Терехина. Я вошла следом за ней в полутемный холл. «Можете не разуваться», — предложила хозяйка, но я стянула туфли. Наталья Александровна открыла обувной шкафчик и достала оттуда уютные вязаные носочки. «Других нет», — сказала она. «Ничего, я люблю вязаные тапки». Мы миновали просторную прихожую и оказались на кухне. Все это время меня мучил только один вопрос — много ли в доме прислуги? — «Я живу одна», — сказала хозяйка, словно угадав мои мысли. — «А хозяйство?» — «Да какое тут хозяйство?» — рассеянно ответила Наталья Александровна. — «Вот в деревне у нас было хозяйство, а здесь...» Она пренебрежительно махнула рукой и пояснила. — «Я ведь деревенская барышня, колхозница». — «Вы не похожи на колхозницу», — сказала я вежливо. Она скупо улыбнулась. «Давно уехала, в 15 лет, и осела в городе». Терехина открыла холодильник, достала оттуда салатницу, тарелку с нарезанной колбасой, соленья, бутылку запотевшей водки. Поставила все это на кухонный стол и спросила, «Вы водку пьете?» Я кашлянула. «Я за рулем». «Ах, да». Наталья Александровна снова покопалась в холодильнике и вынула бутылку вина. Показала мне и сказала, «Легкое, полусухое. Правда, за помин души полагается водку пить». Она махнула рукой, «А, ладно, назад все равно не вернешь». Я хотела спросить, можно ли вымыть руки, но хозяйка сразу уселась за стол и пригласила, «Что же вы?» Пришлось приступить к трапезе грязными руками. Я подцепила вилкой немного столичного салата и поковырялась в нем. Салат смотрелся аппетитно, но мне кусок в горло не лез. Не из гигиенических соображений. Просто не могу есть на поминках. — «Ты правда будешь некролог писать?» — спросила вдруг Терехина, переходя на «ты». Я чуть не подавилась зеленым горошком и закашлялась, прижав к губам бумажную салфетку. «Ну, как вам сказать?» «Прямо», — посоветовала Наталья Александровна. «Я же не дура и не слепая. Видела его лицо». Она налила себе полную стопку водки и опрокинула ее в рот одним движением. Я отпила немного вина. Наталья Александровна поморщилась, поставила стопку на стол и понюхала кусочек черного хлеба. Ее действия выглядели как-то странно, по-мужски. «Вы думаете, что его убили?» — спросила я осторожно. Терехина посмотрела на меня. «А ты как думаешь?» — спросила она насмешливо. «Пока не знаю. Но хочешь узнать?» Я промолчала. Чем дальше я зарывалась в эту историю, тем отчетливо понимала, что вляпываюсь в крупные неприятности. Но повернуть назад уже не могла. Из самолюбия. «Хочешь», — ответила за меня Терехина, — «поэтому и приехала». Она откинулась на спинку стула. Я внимательно рассматривала ее лицо. Наверное, в молодости она была красивой женщиной. Она и сейчас была хороша. Вернее, была бы хороша, если бы не жесткий взгляд запавших серых глаз. Когда она смотрела на собеседника, возникало неприятное ощущение, что в тебя целятся из пистолета. «Что ты хочешь знать?» — спросила Терехина. «Давай, говори. Если смогу, я отвечу». Я повозила руками по столу. «Наталья Александровна, я еще сама не знаю, бреду, как в потемках. Может, вы расскажете мне, что считаете нужным? А я сориентируюсь по ходу». Терехина утвердительно кивнула. «Ну что ж», — сказала она нараспев и негромко повторила. «Ну что ж», — подумала и начала. «В город я приехала в 15 лет. Поступила в книжный техникум. Закончила. Устроилась на работу киоскером. Снимала угол у хозяйки. Знаешь, раньше было такое слово — коишница». «Нет», — ответила я тихо, — «никогда не слышала». Она вздохнула, и слава богу, что не слышала. «Жизнь, конечно, не приведи Господь. Промучилась год, уже стала подумывать, не вернуться ли назад в деревню, как вдруг...» Она помедлила. «Встретила одного парня». Она засмеялась и пожала плечами. «Ну, дальше можно не рассказывать. История старая, как мир. Ты мексиканские сериалы смотришь?» «Иногда», — ответила я осторожно. «Вдруг они ей нравятся». «Тогда сама все поняла. Погуляли с мальчиком полгода, а потом он меня бросил». «Почему?» «Потому что я ему не пара», — ответила Терехина нравоучительно. «Мальчик из интеллигентной семьи, папа — преподаватель университета, мама — врач. Какая там может быть деревенская простушка?» Она встала со стула, подошла к окну и открыла форточку. «Толик родился недоношенный», — продолжала она спокойно, без слез. «Роды были тяжелые. Уж не знаю, почему». «Знаешь...» Терехина обернулась ко мне и присела на подоконник. «Я сначала думала оставить ребенка в роддоме. Ну, отказаться от него», — пояснила она, хотя и так было ясно. «А потом, как увидела...» Она задохнулась, стиснула руки на груди. «Маленький, сморщенный несчастный комочек. И живой. Понимаешь, живой. Бросить его было бы такой... такой...» Терехина мучительно поискала слово... «Такой подлостью», — договорила она. «В общем, не смогла я написать отказ». Вот и все. Я промолчала, потому что вдруг ясно поняла, какие чувства одолевали деревенскую барышню в тот непростой момент. Странно. Откуда мне, избалованной дочке, знать такие вещи? Интуиция? Да, наверное, женская интуиция.